«Где граф Фальброса? В какую сторону ускакал?» — зарычал Конун. Все как один повернулись в сторону окровавленного незнакомца с обнаженным мечом. «Через ворота на восток!» — завыла женщина, а какой-то солдат воскликнул. «А это что за тип?» «Белоса убил графа!» — крикнул Конан, одним прыжком вскочил на коня и схватился за гриву. Дикий рев был ему ответом, но реакция воинов была такая, какую Конан и предвидел. Вместо того, чтобы закрыть ворота и поймать его в ловушку или броситься в погоню за убийцей и отомстить за господина, они запаниковали еще сильнее. Только страх перед Вальброса держал этих волков в стае, а теперь они не чувствовали ответственности ни за замок, ни друг за друга. Зазвенели мечи, завизжали женщины, и никто не заметил, как Конан вылетел через боковые ворота и стопотом помчался по склону. Перед ним лежала широкая долина, а дорога раздваивалась в южном и восточном направлениях. И как раз на восточной дороге Конан увидел всадника, который изо всех сил погонял коня. Мир перед глазами короля ходил ходуном, солнце виделось сквозь кровавую пелену, но кемериец, едва удерживая седле, крепко сжимал одной рукой конскую гриву и тоже пришпоривал своего скакуна. За его спиной струя дыма поднимаясь из замка, где тело забытого графа лежало рядом с трупом его жертвы. Жеребец Конана был полон сил, но и конь Белоса не притомился. Кемериец не мучил свою разбитую голову вопросом, почему негодяй убегает от одного единственного преследователя. Может быть, обретенное сокровище попросту свело его с ума? Солнце скрывалось за горизонтом, и дорога превращалась в тонкую белую нить, уходящую в пурпурный закат. Наконец, конь короля начал дышать тяжело и бежать с трудом. Пейзаж в наступающем мраке менялся. Пустые равнины уступили место дубовым и ольховым рощам, вдали показались невысокие холмы. Конь храпел и двигался вихляющей рысью. Но Конан продолжал видеть фигуру беглеца, понял, что мало-помалу настигает его, и снова вонзил шпоры в конские бока. Из тьмы донесся леденящий душу вопль, заглушивший даже стук копыт, но ни беглец, ни преследователь не обратили на него внимания. Они скакали уже почти бок о бок, когда над дорогой повисли мощные ветви деревьев. С диким криком Конан выхватил меч, он увидел обращенное к нему в темноте бледное лицо и блеск стали. Белоса тоже издал боевой клич. И в этот миг обессилевший жеребец Конана споткнулся и полетел кувырком, выбросив из седла ошеломленного всадника. Бедная голова Конана не выдержала удара о камень, и свет померк в его глазах. Король понятия не имел, сколько он пробыл без сознания. Сначала он чувствовал только, как его волокут за руку по камням, по лесной траве. Потом хватка внезапно ослабела, и сознание окончательно вернулось к нему. Шлем его пропал, голова раскалывалась, подступала тошнота, волосы слиплись от крови. Но жизнь уже возвращалась в каждую клеточку его тела. Разум обретал остроту, и он начал понимать, где находится. Из-за деревьев видна была багровая круглая луна, значит, уже за полночь. Долго же он лежал, приходя в себя после страшного удара Белоса и падения с коня. Соображалось, во всяком случае, лучше, чем во время погони. И так он, к удивлению, не лежит на обочине дороги, да и вообще этой дороги поблизости не видать. Он лежал на лесной поляне вокруг стволы деревьев и переплетений ветвей. Он пошевелился, огляделся и вздрогнул. Возле него сидело на корточках какое-то существо. Сначала Конан подумал, что это призрак, неподвижная серая фигура, глядящая на него застывшими бессмысленными глазами. Он лежал, смотрел и ждал, когда исчезнет дурной сон, но мороз пробежал по коже, когда король вспомнил жуткие рассказы о существах, населявших леса на границе между Зенгаром и Аргосом. «Гулями» зовутся они, пожирателями человеческого мяса, семя тьмы, потомки чудовищной связи сгинувшего и забытого народа с демонами подземелий. Где-то в этом лесу, поговаривали, среди развалин древнего проклятого города, скользят между гробниц серые человекоподобные тени. И снова дрожь пронзила тело Конана. Он следил за маячившей перед ним бесформенной головой, а рука его нащупывала кинжал на поясе. И вдруг с ужасным воплем чудовище бросилось, норовясь вцепиться в глотку. Конан закрыл рукой, челюсти сомкнулись на ней, вдавливая звенья кольчуги в тело. Костлявые, почти человеческие руки добирались до шеи, но Конан отбил их и повернулся, доставая левой рукой кинжал. Они катались по траве, нанося друг другу удары. Под серой дряблой мертвой кожей перекатывались мышцы, словно бы сплетенные из стальной проволоки.